Глава третья. Средиземье. Аридный пояс. Естественно, историческая справка. В истории любого мира, и Средиземья в том числе, имеет место регулярное чередование двух типов климатических эпох – плювиальных и аридных. Разрастание и сокращение ледяных шапок на полюсах и пояса пустынь подчинены единому ритму, представляющему собой нечто вроде пульса планеты. Эти природные циклы скрыты от глаз летописцев и скальдов причудливым калейдоскопом народов и культур, хотя именно они в значительной степени и порождают этот самый калейдоскоп. Смена климатического режима может сыграть в судьбе страны или даже целой цивилизации роль куда большую, чем деяния великих реформаторов или опустошительное вражеское нашествие. Так вот, в Средиземье вместе с третьей исторической эпохой шла к своему завершению и еще одна эпоха – плювиальная. Пути, переносящих влагу циклонов, все больше отклонялись к полюсам планеты, и в пассатных кольцах, охватывающих 30-е широты обоих полушарий, уже вовсю шел процесс опустынивания. Еще недавно Мордорскую равнину покрывала саванна, а на склонах Эрадруина росли настоящие леса из кипариса и можжевельника. Теперь же пустыня неумолима, акр за акром, доедала остатки сухих степей, жмущихся к подножию горных хребтов. Снеговая линия в пепельных горах неуклонно отступала кверху, и ручьи, питающие горгородский оазис, все более походили на угасающего от непонятной болезни ребенка. Будь тамошняя цивилизация чуть попримитивнее, а страна победнее, все так и катилось бы своим чередом. Процесс растянулся бы на века, а за такое время всегда что-нибудь дообразуется. Но у Мордора сил было немерено, так что здесь решили не ждать милости от природы и наладить обширную систему поливного земледелия с использованием воды из притоков озера Нурнон. Здесь необходимо сделать одно пояснение. Орошаемое земледелие в пустынной зоне весьма продуктивно, однако требует предельной аккуратности. Дело тут в большом количестве соли, растворенной в здешних грунтовых водах. Главная проблема состоит в том, чтобы, упаси бог, не извлечь их на поверхность. Это приводит к засолению продуктивного слоя почвы. Именно это и произойдет, если вы в процессе орошения выльете на поле слишком много влаги и заполните почвенные капилляры на такую глубину, что грунтовые воды окажутся напрямую соединены с поверхностью. Капиллярные силы плюс поверхностное испарение тут же начнут выкачивать эту воду из глубины почвы, точно так же, как поднимается горючая жидкость по зажженному фитилю светильника, и процесс этот неостановим. Вы и глазом моргнуть не успеете, как на месте поля у вас возникнет безжизненный солончак. Главная же печаль в том, что, единожды промахнувшись, вы уже никакими силами не сумеете упрятать эту соль обратно в глубину. Есть два способа избежать этих неприятностей. Во-первых, можно поливать очень понемножку, так, чтобы капиллярная влага с поверхности не соприкоснулась с зеркалом грунтовых вод. Во-вторых, возможен так называемый промывной режим. Надо периодически создавать на полях избыток проточной воды, которая просто смывала бы постоянно просачивающуюся из глубины почвы соль и уносила ее прочь. В море или иной конечный водоем стока. Но тут есть одна тонкость. Промывной режим можно обеспечить лишь в долинах крупных рек, имеющих ярко выраженный поводок. Он-то и вычищает накопившуюся за год соль. Именно таковы природные условия, например, в Кханде, откуда и скопировали систему орошения неопытные мордорские инженеры, искренне полагавшие, будто качество мелиорации определяется числом кубических сажений вынутого грунта. В замкнутой же котловине Мордора промывной режим создать нельзя принципиально, поскольку протекающих сквозь нее рек нет, а конечным водоемом стока является Нурнон. Тот самый, чьи притоки и оказались разобраны на орошение удаленных от озера угодий. Малый перепад высот не позволял создать в этих каналах никакого подобия паводков, так что смывать соль с полей оказалось, во-первых, нечем, а во-вторых, некуда. Через несколько лет невиданных урожаев произошло неизбежное. Началось быстрое засоление громадных площадей, а попытки наладить дренаж не удались из-за высокого стояния грунтовых вод. Итог. колоссальные ресурсы пущены на ветер, а экономике страны и ее природе нанесен чудовищный ущерб. Мордору вполне подошла бы умбарская система мелиорации с минимальным поливом, кстати, гораздо более дешевая, но и эта возможность была теперь невосстановимо утрачена. Инициаторы ирригационного проекта и его главные исполнители получили по 25 лет свинцовых рудников, но это, как легко догадаться, делу не помогло. Случившееся было, конечно, очень крупной неприятностью, но все-таки не катастрофой. Мордор к тому времени вполне заслуженно величали мастерской мира, и он мог в обмен на свои промышленные товары получить любое количество продовольствия из Кханда и Умбара. День и ночь через Итилиенский перекресток спешили друг другу навстречу торговые караваны, и в Барад-дуре все громче раздавались голоса, что, дескать, вместо того, чтобы ковыряться с этим сельским хозяйством, от которого все равно одни убытки, надо развивать то, чего никто в мире, кроме нас, не умеет — металлургию и химию. В стране действительно уже вовсю шла промышленная революция. Паровые машины исправно трудились на шахтах и мануфактурах, а успехи воздухоплавания и электрические опыты сделались излюбленной темой для застольных бесед в образованных слоях общества. Только что был принят закон о всеобщем обучении грамоте, и его величество Саурон VIII со свойственным ему несколько тяжеловесным юмором заявил на заседании парламента, что собирается приравнять непосещение школы к государственной измене. Отличная работа многоопытного дипломатического корпуса и мощной разведывательной службы позволила свести размеры кадровой армии до минимума, так что та почти не обременяла собой экономику. Однако именно в это время прозвучали некие слова, коим суждено было изменить всю историю Средиземья. Странным образом они почти в точности повторяли пророческое высказывание, сделанное в ином мире относительно совсем другой державы и звучащее так. Страна, не способная себя прокормить и зависимая от импорта продовольствия, не может считаться серьезным военным противником.